Я не мог победить. Меня ожидала потеря первенства, но, кроме того, я никак не мог просигналить Совой, чтобы он не ставил мои последние две йоты. Я попытался встретиться с ним глазами, но он уже завяз в тихих, напряженных переговорах с группой других студентов. Мы с Фентоном молча уселись на противоположных концах стола. Элкса Дал поставил перед каждым из нас по толстой свече. Целью было зажечь свечу противника, не дав ему зажечь твою. Это включало расщепление разума на две части. Одна пыталась удержать Алар, что твой кусок фитиля или соломы, если ты дурак, тот же самый, что и фитиль свечи, который ты стараешься зажечь. А потом ты вытягивал энергию из своего источника, чтобы заставить это произойти. В то же время вторая часть разума занималась поддерживанием веры, что кусок фитиля у твоего противника не тот же самый, что фитиль в твоей свече. Если это звучит сложно, то поверьте, что вы не знаете и половины всего. Еще хуже, что ни у одного из нас не было легкодоступного источника энергии. Используя себя как источник, следовало быть осторожным. Тело не без причины имеет такую температуру. Оно плохо себя чувствует, когда из него вытягивает энергию. По сигналу Элкса Дала мы начали. Я немедленно посвятил весь разум защите своей свечи и принялся бешено думать. У меня не было возможности победить. Неважно, насколько ты искусный боец, ты в любом случае проиграешь, если у твоего противника клинок рамстонской стали, а сам ты в качестве оружия выбрал ивовый прутик. Я погрузился в каменное сердце. Затем, все еще отдавая большую часть разума защите своей свечи, я пробормотал заклинание, связывающее мою свечу со свечой Фентона. Я протянул руку и уронил свою свечу на бок, вынудив противника схватиться за свою свечу, и прежде чем она сделает то же самое и укатится прочь, я попытался извлечь преимущество из его замешательства и зажечь его свечу. Я вбросил себя в это и почувствовал, как холод потек к правому плечу от ладони, державшей свечу. Ничего не произошло. Свеча Фентона оставалась холодной. Я сложил руку чашечкой над фитилем своей свечи, блокируя ему линию взгляда. Это был жалкий трюк и почти бесполезный против опытного симпатиста, но моей единственной надеждой было как-нибудь отвлечь его. «Эй, Фен, — сказал я, — ты уже слышал анекдот про лудильщика, Тейлинса, фермерскую дочку и маслобойку?» Фентон не ответил. Его бледное лицо застыло в яростном сосредоточении. Я отбросил идею отвлечь, как бесполезную. Фентон был слишком умен, чтобы сбить его с толку таким образом. Кроме того, я обнаружил, что мне трудно сохранять нужную концентрацию, чтобы защищать свою свечу. Я глубже ушел в каменное сердце и забыл весь мир, кроме двух свечей, соломы и кусочка фитиля. Через минуту я весь покрылся липким холодным потом, меня била дрожь. Фентон увидел это и улыбнулся бескровными губами. Я удвоил усилия, но его свеча игнорировала все мои попытки зажечь ее. 5 минут прошли, весь класс молчал, как каменный. Большинство дуэлей продолжались не дольше минуты-двух. Один быстро доказывал, что умнее или обладает более сильной волей. Теперь похолодели обе мои руки. Я увидел, как на шее Фентона судорожно задергался мускул, так лошадь дергает боком, пытаясь стряхнуть кусачью муху. Его поза стала напряженной, он подавлял дрожь. Фитиль моей свечи начал дымиться. Я атаковал, чувствуя, что мое дыхание со свистом вырывается сквозь стиснутые зубы, а губы растянулись в зверином оскале. Фентон словно не заметил. Его глаза остекленели, и взгляд рассредоточился. Я снова вздрогнул так сильно, что почти пропустил дрожь в его руке.